Необходимо также обратить внимание на те моменты предыстории, над которыми идеальный читатель заскучал. Например, в «Мешке с костями» главный герой Майк Нунен, 40-летний писатель, который в начале книги только что потерял жену, погибшую от аневризмы мозга. Действие начинается в день ее смерти, но предыстории здесь чертова уйма, куда больше, чем у меня обычно бывает. Тут и первая работа Майка газетным репортером, продажа его первого романа, отношения с многочисленной семьей покойной жены, история публикаций и, особенно, воспоминания о летнем доме на западе штата Мэн, как они его купили, и часть предыстории Майка и Джоанны. Табита, мой идеальный читатель, прочла это с очевидным удовольствием, но был там кусок в 2-3 страницы о работе Майка на общественной службе в год после смерти жены, в год, когда горе усилилось тяжелым случаем писательского затыка. Насчет службы Табите не понравилось. «Кому какое дело?» – спросила она. «Мне интересно узнать о его кошмарах, а не о том, как он работал на городской совет, помогая убирать с улицы бездомных алкоголиков». «Да, но ведь у него был писательский затык», – возразил я. «Когда нападают на то, что нравится романисту, на одного из его любимцев, первые слова, которые срываются у него с губ – да, но». «Этот затык тянется год, если не больше. Что-то он в это время должен делать?» «Наверное», — согласилась Таби. «Но зачем утомлять этим меня?» Бах! Гейм, сет и матч. Таби, как большинство идеальных читателей, может быть беспощадной, когда она права. Я сократил всю благотворительную деятельность Майка и его общественную работу от 2 страниц до 2 абзацев. Оказалось, что Таби была права. Когда я увидел книгу напечатанной, я это понял. «Мешок с костями» прочли около 3 миллионов человек. Я получил не меньше 4000 писем об этой вещи, и пока что никто не спросил. «Слушай, ты тупица! А что делал Майк на городской службе в тот год, когда не мог писать?» Главное, что нужно помнить насчет предыстории, это а. У каждого есть своя история, и б. В ней мало интересного. Держитесь тех частей, что представляют интерес, а остальные не трогайте. Долгие истории из жизни лучше всего слушать в барах, где-то за час до закрытия, и то, если вы им верите. 13. Нам надо немного поговорить об исследовании, которое является специальным случаем предыстории. И прошу вас, если вам действительно нужно выполнить исследование, потому что в некоторых местах вашего произведения речь идет о том, что вы знаете мало или не знаете вообще, не забывайте приставку «пред». К этому и относятся исследования. Настолько далеко в предысторию, насколько сможете забраться. Вас лично может заинтересовать информация о разлагающих плоть бактериях, канализационной системе Нью-Йорка, интеллектуальном потенциале щенят Колли, но вашим читателям, наверное, гораздо интереснее ваши действующие лица и само действие. Исключения есть? Конечно, они же всегда есть. Были весьма успешные авторы, назовем хотя бы первых пришедших на ум. Артура Хедли и Джеймса Мичнера, чьи романы полностью строятся на фактах и исследовании. Романы Хейли – это слегка замаскированные учебники о том, как что работает. Банк, аэропорт, отель. А романы Мичнера – лекции о путешествиях, уроки географии и истории. Другие популярные авторы, например, Том Клэнси и Патриция Корнуэлл, больше ориентируются на действие, но все равно дают огромные, иногда трудные для усвоения, куски фактографии посреди мелодрамы. Иногда мне думается, что это делается ради большого сегмента читающего населения, которое сердцем полагает, что читать беллетристику – это несколько безнравственно, безвкусно, и оправдаться можно только говоря «Хм, да, я читаю», проставить имя автора, но только в самолетах и в отелях, где нет CNN. К тому же я многое узнал о проставить название темы. Но на каждого успешного фактографического автора приходится сотня, если не тысяча, писак. Кто-то из них публикуется, большинство нет. В общем и целом я считаю, что на первом месте действие, но некоторые исследования неизбежно, можете от него увиливать на свой страх и риск. Весной 1999 года я вел машину из Флориды, где мы с женой зимовали, обратно в Мэн. На второй день пути я остановился возле сельской заправки сразу после въезда в Пенсильванию. Такое милое старомодное место, где к твоей машине подходит человек, заливает бензин и спрашивает, как жизнь и за кого ты болеешь в чемпионате Америки. Этому я сказал, что жизнь вполне, а болею я за Дюка. Потом я зашел за здание, направляясь в туалет. Рядом со станцией пробегал ручеек, вздувшийся от таяния снегов, и я, выйдя из туалета, прошел чуть вниз по склону, усыпанному выброшенными ступицами колес и деталями двигателей, чтобы поближе посмотреть на воду. На земле еще кое-где лежал снег. Я поскользнулся и стал сползать к обрыву. Ухватившись за выброшенный двигатель, я остановился, не успев всерьез начать падение. Но, вставая, сообразил, что мог слететь до самой воды, и меня бы унесло. Невольно я задумался, если бы так вышло, когда бы позвонил в полицию штата заправщик, если бы моя машина, новенький Линкольн, так и осталась стоять перед бензоколонкой. Вернувшись к дороге, я имел два приобретения – мокрую от падения задницу и колоссальную идею новой вещи. В ней таинственный человек в черном пальто, похоже, не человек, а какое-то чужое существо, неловко замаскированное под человека, бросает машину перед маленькой бензозаправкой в глубинке Пенсильвании. Машина похожа на старый Бьюик Специал конца 50-х, но это не больше Бьюик, чем обладатель черного пальто – человек. Она попадает в руки полицейских штата, приехавших из вымышленных казарм Западной Пенсильвании. Через лет 20 они рассказывают историю Бьюика, убитому горем сыну полицейского, погибшего при выполнении служебного долга. Идея была хороша. И она развернулась в сильный роман о том, как мы передаем по наследству свои знания и тайны. Еще это была мрачная и страшная история о машине чужаков, которая иногда хватает людей и проглатывает их целиком. Конечно, были кое-какие мелкие проблемы, например, та, что я ни шиша не знал о полиции штата Пенсильвания, но я не позволил себе волноваться на эту тему. Все, чего я не знал, я просто придумал.